Глава четвертая. Федька обыскала чуть не весь театр, пока мест поняла. Любитель книжек попросту сбежал. Он не захотел объяснять балетной дурочке, что книжки ему вовсе не нужны, и сбежал. Весьма разумно. Тем более он мог неверно понять Федькину бойкость. «Да чего же пугливы эти мужчины!» — подумала Федька, и как с ними трудно. Надзиратель Зебер увидел ее, когда она уже выходила из зала, и нещадно изругал. Федька побежала наверх заниматься, а там ее товарки давно уж проделали все батманы, простые и сложные, все плие, половинные и глубокие, все рон-де-жамбы, партерные и воздушные, и вовсю скакали под присмотром господина Канциани, который недавно заменил в должности главного балетмейстера другого итальянца Анджиолини. Гаспара Анджиолини уже успел немало пожить в России. Он приехал в 1766 году, сменив учителя своего, Франца Гильфердинга, который не только вернулся в Вену, но и увлек за собой юного любимчика Тимошу Бубликова. Это было впервые. Не итальянец или француз покорял кабриолями российскую столицу, а русский парнишка. Сказывали, что из малороссиян привел танцами в восторг избалованную Вену. При Анджиолини случилось немало хорошего. И костюмы он велел облегчать, чтобы способнее было делать прыжки, и юбки девицам укоротил, и высокие парики истребил. Теперь дозволялось плясать и в своих волосах, причесанных на модный лад. Но вот театральную школу он вниманием не баловал. И из последних выпусков разве что Вальберха можно было бы поставить вровень с иностранцами-гастролерами. Видимо, из-за этого более 3 лет назад выписали Осипа Осиповича Канциани, чтобы навел в школе порядок. Тот оказался умен и возглавил балетную труппу. Федьке и тут влетело за опоздание. Она даже не обиделась. Не тем был занят ум, он метался и перебирал возможности. — Что с тобой, матушка? — тихонько спросила малаша. Ваперы в голове. Федька подумала, что надо бы поделиться бедой с подружкой, но потом строго сказала себе: нет, нравы береговой стражи ей отлично известны. Дружба дружбой, а новость разнести всего важнее. На середине зала фигуранток выстраивали вокруг Дуни Петровой, заставляли держать на поднятых руках воображаемые гирлянды. Вот с Дуней бы посоветоваться не мешало. Но сперва нужно узнать, сколько запросит за помощь Бориска. Пока господа из управы благочиния, как шепнула фигурантка Наталья, только тех основательно допросили, кто нашел тело и маску. До того, как Румянцев провел вечер, они еще толком не докапывались. Значит, было то, что французы называют «шанс». Федька не чаяла дожить до конца репетиции. Она побежала на мужскую половину, надеясь подкараулить возвращавшихся фигурантов. Первым бежал Сенька-красавчик. Его поди уже санки ждут на площади, у купчихи стол накрыт. За ним поспешал Интя Петрушка. У самой двери его отпихнул Семен Петух. Не иначе с утра был трезв, а теперь душа выпивки просит. Это не понравилось Ваське бесу. Так наступил Семену на ногу, что тот заорал. Но связываться с Васькой опасно, дрочлив. Обменялись матерными комплиментами. Бориска шел последним. Не желал никого пихать и толкать. Федька окликнула, и он подошел. Ты чего тут забыла? Хождение женщин на мужскую половину начальством не одобрялось. Дельце есть. «Без тебя не справлюсь. Ты не бойся, я заплачу», — пообещала Федька, еще не имея понятия, где взять деньги, и кратко объяснила, что за дельце. «Не выйдет, голубушка». Бориска для выразительности даже руками развел. Я вчерашний вечер был в гостях у Вебера. Как? Хозяйка моя с его супружницей приятельствует. Они позвали на пирог. Так что врать не буду. Это все белыми нитками шито. А как же быть? Спросила Федька в отчаянии. Кому из ваших заплатить, чтоб грех на душу взял? А мне заплати, раздался глумливый голос. Это бес беззвучно выбрался из уборной и подслушал разговор. Федька, обернувшись, увидела его ехидную образину и ахнула. — К начальству пойдешь? Доносить? — в лоб спросила она. — А пойду. Ишь, придумала, как своего дуралея выгородить. На чужом горбу в рай въехать решила. — А ну, кыш, отседова, кыш! — Васька замахнулся. Хотя драк между фигурантами и фигурантками обычно не бывало, но Васька мог отвесить изрядную оплеуху, как отвесил сгоряча Анисье, когда она в чеконе, идя с ним в паре, спутала шаги и сбила весь ряд. Хорошо еще, что за кулисами. — А ну, сунься! — потребовала Федька. — Вот только сунься! — Шел бы ты отсюда, Боренька! Очень ласково сказал на это Васька. — Ты без меня пропадешь, наплачешься. — Ступай, — говорю. Он вдруг схватил Бориску за руку, загнул ее до адской боли в локте, подтащил обалдевшего фигуранта к двери и закинул его в уборную с легкостью необычайной. — А теперь твой черед, дура! — додумалась. Может, он пугал, может, и впрямь разозлился. Федька разбираться не стала. Вместо того, чтобы увернуться и убежать под Васькин победный хохот, она схватила стоявшую у стены колченогую табуретку. «Башку разобью!» Васька шагнул к ней, еще не веря в угрозу, и Федька со всей дури треснула его по плечу. Табуретка разлетелась, в руке осталась лишь ножка. «Сука!» — выкрикнул Васька. Но суетиться было поздно. Он огреб второй удар по голове, с тем Федька и скрылась на лестнице, оружие своего не выпуская. Васька покачнулся, выругался, и тут увидел, что из дверной щели глядят Трофим Шляпкин и Бориска. — Ну что вытаращились? — закричал он. — Пошли отсюда! — Ты на нее в дирекции пожалуйся! — «Убить же могла стерва!» — посоветовал Шляпкин. «Чтобы я, бес, на кого в дирекцию просить ходил?» «Сам разберусь! Тьфу, чертова девка!» Шишка вскочит. Бориска промолчал, и точно до внутренней политики береговой стражи начальству дела нет. Это повздоривших первых донцерок оно мирить еще станет, а береговую стражу... Да пошла на лесом. Штраф из жалования вычтут, вот и вся забота. Защитить Федьку он даже не попытался. А она уже стояла внизу, не выпуская из руки оружие. Ярость накатила, вот пусть только спустится, проклятый бес. И он действительно спустился на несколько ступенек, да еще и нагнулся, чтобы увидеть Федьку сверху. Фигурантка погрозила ножкой от табурета. Он спустился еще немного. «Ишь ты, какая горячая! Кабы не рожа цены бы тебе не было, Федора! Только зря стараешься! Все равно он на тебе не женится, поняла, дурища? Не твое собачье дело! Не женится, не женится! Как ты не стелись! На черта ты ему сдалась!» «Вы чего тут разорались?» — спросил, идя мимо, пожилой хорист Бахметов. «Напроситесь! Вебер прибежит!» Тогда Федька пошла прочь. Нужно было спешно найти деньги. «Если не книги продать, то что же? И если не Бориску упросить, то кого же?» В уборной Федьку ждала новость. Фигуранток спешно вызывали на репетицию ямщиков на подставе. Там в финале задуман был пышный и многолюдный русский танец. Ставить его доверили русскому же балетмейстеру, как оно обычно бывало в комических операх, написанных в народном духе. На сей раз танцы сочинял Иван Стайкельберг, и злые языки толковали, что он, плясавший еще в премьерном спектакле Анжолиниевых «Забав о святках» 20 лет назад, немало оттуда позаимствовал. «Вот с ним станешь!» Стайкельберг указал на Ваську Беса. «Пойдете первой парой!» Федька подошла к фигуранту, руку ему протянула, не глядя, и он точно так же. Ей было не до танцев, нужно выручать из беды Саньку. В том, что он был у Анюты, Федька почти не сомневалась. И в его неспособности убить человека тоже. Вот Дуня, та, пожалуй, могла бы. Озлобилась она. А в Саньке сильные страсти не бурлили. Разве что безмолвную любовь к Глафире можно бы назвать страстью, так ведь и выплеснулась она лишь после Глафириной смерти. Во время танца бес, улучив миг, сильно толкнул Федьку. Надеялся, что упадет. Она сбилась с шага, но выровнялась и даже сложила губы в умильную улыбку. При следующем соприкосновении рук она захватила Васькин палец и вдруг резко его вывернула. Фигурант вскрикнул и зашипел. Но репетировали не под скрипку, а сразу под оркестр. Музыка заглушила. Обошлось. Федька хорошо знала, что в таких стычках нельзя отступать, иначе сядут на шею, а у нее не стоит за спиной дородная купчиха с молодцами, как у Сеньки-красавчика. Вон ведь и Дуня через что не прошла, лишь бы выбиться в дансерки, и никому спуску не давала. Сказывали, была на женской половине лет 5 назад драка из-за роли с выдиранием волос и царапанием рож. Так она соперницу одолела, пинками прогнала чуть ли не через весь театр. Правда, где-то в начальственных постелях потеряла она обычную человеческую улыбку. Теперь, когда на сцене нужно улыбаться, скалиться. Как только репетиция окончилась, Федька сразу побежала на женскую половину. Мало ли что ударит в дурную башку разгневанному бесу. Она уже сняла танцевальные юбки и надела обычные, когда вошла хористка Груня Петухова и поманила ее пальцем. «Там бес велел тебе сказать, хоть ты и дурища, да он зла не держит», — сообщила Груня. «Только сказывал, чтоб ты никого из береговой стражи в свои шашни не путала». «О чем это он?» «Да размолвка у нас вышла», — туманно ответила Федька. «Слышь-ка, он тебя внизу ждет», — зашептала Груня. «Ты не дури, он ведь и жениться может». «Кто? Васька? А что?» «За ним не пропадешь. Так он что, тебя свахой прислал? А коли так? Да не пужайся, не пужайся. Он еще только потолковать хочет. Ты, Федорушка, приглядись. Он молодец, справный. Ему 30 всего. Не смотри, что харя мятая. И малашка ему не нужна. Ты не думай. Ничего у нее не выйдет. И Наташка не нужна. Она ж скупердяйка. Лишней копейки на юбку не потратит. За Анюткой Платовой донашивает. Замуж за Ваську Беса Федьке не хотелось совершенно. И сейчас, после стычки, она что-то вовсе не верила в его благие намерения. — Пойдем вместе, Грунь, — попросила она. — При тебе как-то лучше. — А пойдем, — сразу согласилась хористка, предчувствуя событие, о котором можно всем рассказать. Васька Бес еще в танцевальных штанах и рубахе действительно ждал внизу. «Ты вот что, сударыня», — строго сказал он, — «коли к нашим перестанешь приставать, я тебе скажу, кому надобно заплатить деньги, чтобы вышел прок». Он вынужден был говорить загадочно, чтобы Груня ничего не поняла. «И кому?» — спросила Федька. «Девкам. Я тебе покажу, где у Синой сводня живет. Сперва сводня, потом девки. Поняла? Поняла. Груня смотрела то на Ваську, то на Федьку в полном недоумении. И впрямь. На что фигурантки Бянкиной сводни и девки? Но они дешево не возьмут. Дельце такое. Да уж ясно. Федьке замысел понравился. Только денег-то все равно еще не было, а требовались срочно. И от Бориски дурака отстань. Не то ведь втравишь в свои затеи, добром не кончится. Тут Груня совсем в изумление пришла. А Федька поняла, что именно Бориска ей сейчас и нужен. У него есть всякие знакомства, так может, кому нужна в дом учительница танцев для девочек и мальчиков? Это деньги, которые появятся не сразу, но так было бы место. А до той поры, как жалование получать, можно и в долг взять у той же Анюты. Можно даже растолковать ей, на что деньги нужны. Васька, ухмыляясь, глядел на озадаченную Груню и погруженную в размышления Федьку. «Эх!» — воскликнул он и вдруг запел скабрезный куплетец. «Не тешуся я так весной в садах цветами, как тешусь я девиц под юбками!» «Пошел, пошел отсюда!» — смеясь, закричала Груня. Он, извернувшись, схватил харистку за грудь, быстро сжал и тут же исчез, улетучился. «Ну что ты с сахальником станешь делать?» — спросила Груня. «Федорушка, а ты подумай, не я ж ему нужна. Это он для тебя старается». И Федька подумала о том, что если их с бесом поместить на ночь в одну комнату, то поутру там найдут два трупа. Ей удалось подкараулить Бориску и задать свой вопрос о приработке. «Да нет, ничего на примете не имеется», — задумчиво ответил Бориска. «Хотя... да ты ведь не согласишься». «На что не соглашусь?» «Есть один человек, я с ним свел знакомство в типографии, когда узнавал, кто бы взял мой словарь. Он живописец и малюет греческих богинь. Сейчас у него есть хорошие заказы. Он спрашивал, не согласится ли кто из фигуранток позировать. Да я сразу сказал, этих не уговоришь». «Отчего не уговоришь?» «От того, что позировать надо нагишом». «А дорого ли платит?» Ни на миг не задумавшись, спросила Федька. «Платит хорошо. 2 часа голая у него там посидишь, и рубль твой». «Он почему фигурантку взять хотел? Ему тело красивое нужно, а не то, что у девок с сеной». «Рубль за 2 часа? Это и впрямь была царская плата». «Ну, за 3. Откуда я знаю?» «И что? Только сидеть нагишом, ничего больше? Он кавалер видный. С ним всякое и без денег пойдет», — уверенно сказал Бориска. «Кабы какой пенек трухлявый вот так заманивал позировать, чтобы в постельку уложить, иное дело. А этому я чай незачем». «Осведи меня к нему», — потребовала Федька, уже прикидывая, не даст ли живописец рублей 5 аванса, и тогда уже можно будет вести переговоры со сводней. Вечером назначена была опера «Мельник, колдун, обманщик и сват», которая также не обошлась без русской пляски.